Глава 19. «А еще хорошо б коровник поправить!» Председатель колхоза мечтательно зажмурился. «Не, так-то он у нас нормальный, всего 5 лет назад ставили. Но мало ли, там и щель между плитами имеются, и пол опять же. Скотина ж гадит, приходится смывать, а это на пользу не идет. А представь, если ты весь бетон в гранит переделаешь, у нас же не коровник будет, а мечта. Самой Москвы поеду смотреть». «А потом мы переименовываем Москву в Старые Васюки и организуем в Нью-Васюках межгалактический шахматный турнир». Я даже не стал открывать глаза, нежась на жарком майском солнышке. «Саныч, ответь мне только на один вопрос. А мне со всего этого какая радость? Ты осваиваешь бюджеты, строишь в районе победные реляции, что вы добились и перебились. А мне оно на кой? Я на рабочие подвиги не подписывался. И только не надо на комсомольскую сознательность давить. Я этого не люблю». «Да уж знаю», — досадливо цыкнул председатель, усаживаясь рядом. «Ну, чё ты хочешь?» «Мотоцикл». Я мечтательно сощурился, опять же, не открывая глаз. «Но не продает он его! Что я сделаю?» Саныч с силой хлопнул себя по бедрам. «Уперся, как баран, и ты тоже! Встретились, блин, два одиночества. Старый да малый, а мозгов у обоих нет. Вот на кой тебе этот моцик? Ему 100 лет в обед, еще с самой войны у Потапыча колом стоит. И всем плевать, понимаешь? Всем! Кроме тебя!» «Кроме меня!» Я и не подумал обижаться. «А я хочу мотоцикл BMW R75 «Сахара» в полной комплектации и с прицепом. Будет мотоцикл, и река углубится, и водонапорная башня починится, а, глядишь, и с коровником что-то решим. А не будет... Он на тебя!» Плюнул в сердцах председатель, махнул рукой и кинулся к своему УАЗику. «Не человек, а мироед какой-то!» Я лишь улыбнулся, так и не открывая глаз. Саныч он такой, весь на эмоциях, вечно в каких-то прожектах. Но при этом председатель хороший, болеет за родной колхоз, за людей, готов прям в лепешку расшибиться. Да чего говорить, достаточно того, что агитировал он меня заняться именно ремонтом и улучшением колхозной инфраструктуры, а не строительством себе нового коттеджа. А то были и такие умники. Правда, договаривались они не со мной лично, а с заместителем командира хозяйственной части, прапорщиком Пилипенко, поэтому и были посланы в пешеэротическое путешествие вместе с прапором, продавшим им меня в рабство. Мы не понравились друг другу с первой же секунды. Хотя вру, лично мне было наплевать. Эмоции появились только когда я узнал, что мои ближайшие 2 месяца расписаны даже не по дням, а по минутам. И все благодаря болтливому водителю Сереге, который сразу по приезде принялся живописать наши приключения. Наши, потому что, по его словам, это он отправил несмышленого дурака на подвиг, да еще говорил, что нужно делать. Фактически спас 50-метровый мост, на котором застрял автобус с октябрятами, от обрушения. Правда, через час автобусов стало 3. И не с детьми, а с антуристами, едущими в тур по Золотому кольцу. Да и мост подрос в размерах, раза эдак в 4. Я не мешал. Хочется человеку, пусть врет. Тем более красиво получается. Масштаб проблемы я осознал только на следующий день, когда мне выдали наряд на земельные работы. Требовалось выкопать траншею для нового кабеля на подстанцию. И, естественно, для этих работ был задействован самый мобильный экскаватор, то бишь я. Вот только здесь имелся один интересный нюанс, о котором прапорщик умолчал. А вот добрый дядя-прораб, все еще тешивший себя надеждой затащить меня в свое ДРСУ, то бишь дорожно-ремонтное строительное управление, поведал мне, что любые работы должны быть строго регламентированы, в том числе, даже если ты энергет, умеющий усилием воли сращивать монолитные опоры мостов. Сам Андрей Петрович заявил, что выкрутится, оформит наряд как положено и даже готов заплатить мне за работу из своего кармана. Все равно бригада потом все вернет. Но главное, что для привлечения к работе энергета требовался особый допуск. Кто-то мог бы сказать, что это на гражданке, а в армии сказали «квадратное катить, а круглое таскать», и солдат не имеет права даже возразить. И с одной стороны это верно, с другой — бюрократию никто не отменял. Пусть даже частенько оформлялось все задним числом, но все же без бумаг не обходилось. И вот тут нюанс. Было категорически запрещено посылать солдат на работы, к которым у них не было допуска. То есть отправить рандомного бойца на киловольтную подстанцию — это уже статья. Конечно, все равно посылали, вне зависимости от наличия документов. Но если что случилось, виноват был сам боец. Дескать, это его инициатива, а мы тут ни при чем. Танцуем, веселимся, играемся с мячом. Но если ЧП было действительно серьезным и приезжала комиссия, то прилетало всем. И вот сейчас, внимание, любые работы с использованием, так сказать, особых функциональных возможностей считались работами четвертого класса опасности, и для их проведения требовался допуск и самому энергету, и начальству, и еще куче народу. Ту же траншею куда проще и быстрее выкопать руками, чем собрать все справки для того, чтобы пришел какой-нибудь кандидат и за полчаса закончил все от начала до конца. И да, я не зря сказал про кандидата. Все СНИПы и допуски писались на усредненного энергета ранга кандидата, не имеющего аспекта. Из этого же предположения рассчитывались и наряды. И пусть траншея сама по себе была пустяком, ну что там копать, я бы и обычной лопатой за пару часов справился. Но уж точно не ожидал, что прапорщик, поставивший меня на работу прямо с самого утра, не дав даже толком умыться, не говоря уже про разминку, медитацию и завтрак, прибежит уже через полчаса, чтобы перевести меня на новый объект. Правда, при виде того, что я даже не начинал, Пилипенко опешил и начал наливаться дурной кровью. «Это как понимать, боец?» Застрявший на третьем разряде замкомандира хозчасти отличался внушительными размерами, нависнув надо мной грозной тучей. «Почему приказ не выполнен?» «Отсутствует шансовый инструмент». Я, как и положено перед лицом начальства, вид имел лихой и придурковатый. «Ни штыковой лопаты, ни заступа, ни подборки выдано не было. Копать руками не обучен». «Ты что, из меня дурака делаешь?» От избытка чувств прапор схватил меня за грудки, но, натолкнувшись на мгновенно изменившийся взгляд, тут же отпустил. «Умный, да? Думаешь, я на тебя управу не найду?» «Попробуй». Я равнодушно пожал плечами. «Знаешь, как в том анекдоте. Дорогу знаю, секс люблю. Задрочить меня не получится. Заставить использовать силы энергета тоже. Зато любая жалоба выше не моя. Зачем? Вон, мамлей натолкнется, увидит беспредел, рапорт хернет и привет, комиссия. А знаешь, что они первым делом спросят? Какого хрена подстанция, к которой я якобы должен копать траншею, никаким боком не относится к колхозу «Советский путь»?» «А это не твое дело, что куда относится!» — окрысился пойманный за руку Пилипенко. «Твое дело — выполнять приказы!» «Так я готов!» Я снова вытянулся во фрунт, поедая глазами начальства. «Выдайте мне лопату, и через пару часов все будет готово!» «Вот что ты за человек такой?» — сплюнул в сердцах прапорщик. «Думаешь, я тебе веселую жизнь не устрою?» «Не устроишь?» Я пожал плечами, отбрасывая лицедейство. «Ты ж наверняка справки навел после доклада Уварова. Так какого мужского полового этого самого решил, что сможешь меня прогнуть? Только потому, что мне 18?» «Умные все стали!» — снова сплюнул Пилипенко, избавив тон, спокойно поинтересовался. «Что тебе надо, чтоб нормально работать?» «Не выеживаться и не наглеть прежде всего», — я пожал плечами. «Нормальный график, чтобы хватило времени на подготовку и тренировки. Вот так, без завтрака и исполнения методик, Я бегать не намерен. Мне собственное развитие важнее, чем чья-то канава. Ну еще, чудес от меня не жди. С аспектом я работаю скорее по наитию, строительными техниками особо не владею. Ну и долю от оплат, конечно». «А деньги-то тебе зачем?» Скинулся прапор, у которого все остальное отрицание не вызывало, но расставаться с честно наворово заработанными было физически больно. «Самогон я тебе и так достану, какого хочешь, хоть на кедровом орехе, хоть на курином помете. Зря кривишься, убойнейшая штука. Гонь тут один умелец, кур сначала коноплей кормит». «Сразу нет». Меня от отвращения аж передернуло. «Это точно не мое, да и не в деньгах дело, их у меня и так хватает. А в принципе, я бесплатно не работаю, так что 25% мои». «5!» От возмущения Пилипенко снова покраснел, словно рак. Я даже испугался, как бы у него сердечко не прихватило. «И ни копейки больше!» В итоге мы сошлись на 12%, и я тут же прямо на глазах прапорщика прошелся вдоль линии, где должна появиться траншея, вынимая грунт простейшей техникой. Судя по глазам Пилипенко, такого он не ожидал, иначе хрен бы оставил меня на целых полчаса. Но было уже поздно. Договор есть договор. Конечно, далеко не все получалось у меня так легко. Где-то приходилось изрядно повозиться, но за эти 2 недели... я переделал огромную кучу дел как в самом колхозе, так и в паре соседних. Не за все работы я брал деньги. Например, узнав, что в селе живет 3 ветерана Великой Отечественной, добровольно и бесплатно поправил им дома, поднял фундаменты, даже крышу отремонтировал. Там проблема была в полопавшемся шифере, так я его срастил и укрепил, чтоб больше не трескался». А после проехался по соседним деревням и поселкам, навещая стариков и помогая им по мере сил. Именно тогда и познакомился с Потапычем, крепким дедком, прошедшим войну и в качестве трофея, пригнавшим мотоцикл BMW R75 «Сахара». Шикарный военный мотоцикл, предок которого, модель R71, послужила прототипом для нашего Урала. Несмотря на возраст, байк был еще на ходу. К нему имелся даже оригинальный прицеп, такая тележка, на которой можно было волочь до 0,5 тонны груза, и состояние техники было прекрасным. Но Потапыч уперся рогом, хоть сам давно не ездил, да и детям на моцик было плевать. Даже когда я поправил фундамент дома, выровняв стены, починил осыпающийся колодец, углубил канавы вдоль дорог и переделал еще кучу всего, вредный дед категорически не хотел расставаться со своим байком. И я все понимал. Память о войне. Но в последний раз дед заходил в гараж 2 года назад. У него была новая буханка, на которой Потапыч гонял по селу и окрестностям, и мотоцикл уже давно стоял без дела. А техника на приколе без консервации имеет свойство гнить и портиться. К тому же я не бесплатно хотел байк забрать, а за хорошие деньги. В деревне быстро узнали, что за 70-летний мотоцикл я даю как за новый, и деда тут же окрестили самодуром, отчего Потапыч завелся еще сильнее. С тех пор у нас с председателем установился некий паритет. Тот вываливал на меня свои космические прожекты, типа гранитного коровника. Я взамен требовал договориться с Потапычем. В итоге все оставались при своих, что не мешало при следующей встрече заводить тот же разговор. И я надеялся, что председатель дожмет таки несговорчивого детка. Понятное дело, никакой коровник за это я строить не собирался. Да и Саныч сам понимал, что это бред. Несмотря на некий возвышенный полет мысли, он был на редкость прагматичным. Прежде всего, руководствовался пользой для колхоза, и работники молились на него, как на того ангела. Так что, скорее всего, дело ограничится починкой водонапорной башни, которой было без малого 150 лет. Да углублением русла. Ну, может, пристань еще сооружу. Мне это несложно. Места здесь были болотистые, со множеством речек и озер. Вот и надумал председатель возить молоко и сено с дальних ферм не по дорогам, накручивая километры, а по воде. Раньше так и делали, даже самоходная баржа имелась, Правда, старенькая, но на плаву. Только вот дно реки заилилось, берега оползли, и она перестала проходить. А тут я. «Дядь Семен, дядь Семен!» Я уже начал проваливаться в сон. А чего такого? Распорядок у меня вольный, что хочу, то и делаю. Как из наваливающейся дремы меня вырвали детские голоса. «Дядь Семен, помогите!» Мозг еще не проснулся окончательно, но среагировав на панику, звучащую в звонких голосках, я стартовал прямо с места, в два прыжка приземлившись возле троицы чумазых ребятишек лет 10-12. Поднапрягшись, я даже смог бы вспомнить, как их зовут. За две недели со всем селом перезнакомился, а уж мелкие так и вовсе бегали за мной хвостами, поглядеть на работу настоящего энергета. Я особо их не гонял, разве что требовал под руку не лезть и держаться на безопасном расстоянии, ну и заодно привел в порядок поле на стадионе. А то там без слез взглянуть было нельзя, одни кочки да лужи. Выровнял, сделал нормальный дренаж, все по учебнику. Его мне, кстати, прапорщик притащил. Где взял, я даже не спрашивал, но подарку обрадовался. Самое то для меня, а то на ощупь работать, такое себе. Так что дети меня знали, только вот я до сих пор не мог понять, что случилось. Они были чумазые, но целые, и верещали на три голоса, отчего я лишь запутывался сильнее. «Тихо!» Добавив в голос немного энергии, я разом заставил всех замолчать. «Ты, Богдан!» Имя само всплыло в памяти. «Что случилось? Без прелюдий, по сути!» «Ваську завалило!» Схлипнул плотный пацаненок и вытер рукавом нос, размазывая грязь и сопли по лицу. «Как завалило? Где?» Я судорожно начал вспоминать, где мог лажануть и что могло обрушиться из того, что делал за последние две недели, а дети, начав дружно галдеть, только мешали. «Тихо! Говорит кто-то один!» «Мы по окопам лазили в темном бару!» Через плач внесла ясность Танька, младшая сестра погодок того самого Васьки. Его я тоже вспомнил. «А там нора! Васька сунулся, а балки как треснут! Его землей засыпало! Мы откопать пытались, но не смогли, и за вами побежали! Спасите Ваську, пожалуйста!» «Отставить рев!» Я грозно рявкнул на мигом присмиревших детей и ткнул в Богдана пальцем. «Ты едешь со мной, показываешь, где вы там шарились. Вы бегом домой, все расскажете родителям и только попробуйте что-то утаить. Сам выдеру так, что сидеть не сможете». Куда ехать я примерно знал. Местные мне рассказали массу историй про бои, что шли здесь в 41-42 годах, про то, как до сих пор в полях выкапывают мины и прочие эхо войны. Темный бор был из этой же серии. Старый ельник, мрачный и до сих пор хранящий остатки окопов и блиндажей, причем как наших, так и фашистских. Видать, в один такой и свалился неугомонный Васька. Хоть детям строго-настрого запрещали соваться в эти места. Но поди удержи их. Старенький ЛуАЗ-967, выделенный мне прапорщиком, надрывался, но больше 60 километров выдать не мог. Правда, и ехать было всего ничего, так что уже через 10 минут я остановился возле того самого бора и еще пару минут потратил на уточнение, где именно ребята потеряли друга. Тащить с собой ребенка я не собирался. В этих местах легко можно было нарваться как на мину, так и просто на яму, которая похоронит не хуже любой ловушки. Васька не даст соврать. И если у меня теоретически был шанс выжить даже при взрыве, то ребенок бы точно пострадал. Так что я приказал из машины не выходить, вручил свой телефон с приказом звонить Пилипенко, в скорую и всем остальным, и двинулся в лес.